Глава вторая. Невыносимо болела голова. С раннего утра у него было плохое настроение. Сначала пришло сообщение о провале Беркута. Они возлагали такие большие надежды на этого агента. Затем неудача в Минске, когда посланный туда ликвидатор выпустил в жертву 5 патронов. Но агент, вопреки любой логике, остался жив. Правда, это была вина и ликвидатора. По правилам, он должен был сделать контрольный выстрел в голову или в сердце. Но, видимо, увидев залитое кровью лицо жертвы, успокоился. А у того пуля просто процарапала кожу. Теперь предстоял неприятный разговор с самим директором службы внешней разведки. Тот никогда не прощал подобных неудач. Генерал Лукошин работал в разведке уже 30 лет и хорошо знал степень допустимых провалов, после которых руководителя нужно либо менять, либо убирать. Сегодня, вызвав одного из самых лучших агентов в истории своей службы, он надеялся поправить положение. Дверь бесшумно открылась, и на пороге возник секретарь, молодой капитан лет 30. «Прибыл по вашему указанию полковник Рокотов. Пусть войдет». Полковнику было уже много лет, очень много. Он начинал еще в те времена, когда название их учреждения вызывало панический страх, ибо всевластие органов было безграничным. 5 лет назад ушедший на пенсию полковник продолжал оставаться негласным советником службы, иногда давая исключительные ценные советы. Правда, справедливости ради, стоило признать, что иногда он совершенно не учитывал реалии сегодняшней жизни и просто предлагал какие-то фантастические проекты, за решение которых никто не взялся бы в середине 90-х годов. «Как вы себя чувствуете, Матвей Николаевич?» — серьезно спросил генерал. «Сейчас лучше уже, спасибо. Так, что-то сердце немного побаливало». «В вашем возрасте вы выглядите великолепно». Немного лирики генерал еще мог себе позволить. «Дай бог и мне дожить до вашего». «Это не всегда счастье», — махнул рукой старик. «Да», — серьезно подтвердил генерал, — «понимаю». Он помолчал немного и уже затем начал. «У нас проблемы, дорогой Матвей Николаевич». Старик кивнул головой. «Я уже догадался», — спокойно ответил он. «В Минске наш ликвидатор не сумел нормально выполнить задание. Он только ранил намеченный объект, и тот сейчас в больнице. Мы предполагаем, что он выживет. А если выживет, то может заговорить. Нам пока не хотелось бы принимать каких-то экстренных мер. Все-таки Белоруссия — это не Литва и не Польша. Ну и сидеть сложа руки мы тоже не имеем права. Повторная попытка ликвидации может вызвать к объекту повышенный интерес. А нам очень хотелось бы избежать ненужной огласки. Вы меня понимаете?» «Что с ликвидатором?» — спросил, подняв тяжелые глаза, Матвей Николаевич. «Он отозван в резерв», — немного смущенно пояснил генерал. «Ах, мать вашу!» — разозлился старик. «Его нужно было кончать, еще там, в Минске. Такие вещи нельзя прощать. Это его профессия, и он с ней не справляется. Значит, профессионально негодный мусор. А что делают с мусором?» — жестко спросил он. «Отправляют на переработку», — зло добавил старик. «А вы еще говорите проблемы». «Мы уже думали над этой проблемой. Просто я должен был получить согласие директора». «Так нельзя работать. Это закон всякой спецслужбы. Оступившегося убирают. Иначе нельзя. Может потянуться вся цепочка». «Мы учтем ваши рекомендации», — разозлился генерал. Этот старик забыл, что сейчас не 37-й год, и так просто убирать офицера никто не позволит. Но он усилием воли сдержал свой гнев. Этот старик был ему нужен, очень нужен. «Да», — немного смягчился Матвей Николаевич, тоже, видимо, вспомнив о сегодняшних реалиях. «Когда в стране такой бардак...» «Ладно, эту минскую жертву возьму на себя. Срок исполнения — сутки. Устраивает?» «Его охраняют в больнице», — пояснил генерал. «Хе!» — почему-то улыбнулся старик. «Это для дилетантов. Знаем, какая охрана бывает в больницах. Небось, с утра до вечера только и думают о том, как бы сбежать, пофлиртовать с медсестрами. И потом, у моего возраста есть преимущество. Меня трудно заподозрить. И трудно остановить, генерал. Ты ведь работал у меня в отделе. Забыл, что главное найти объект, а подобраться к нему есть тысячи разных способов. Значит, плохо тебя учил, а ведь ты уже генерал». «Да нет, наверное, хорошо, раз генерал». «Тоже правильно», — засмеялся старик. «Ну, теперь давай серьезно. Почему не посылаешь своих ребят? У тебя ведь есть такие асы?» «Нельзя», — чуть понизив голос, сказал генерал. Не имею права. Мы и так можем завалить все дело. А ты формально, не в моей службе, в случае чего мы от тебя можем отказаться. Понимаю, кивнул старик. Нужное дело делаешь, генерал. Ох, нужное. Если все пройдет хорошо, понаставят нам памятников по всей Руси Великой. Только если не струсите в последний момент, если снова не дрогнете. Два раза уже не смогли. Это не мы, возразил генерал. Это они, показал он куда-то наверх. И в августе 91-го, и в октябре 93-го они устраивали Олимпийские игры, клоунские забавы. Теперь такого не будет. Теперь все очень серьезно. Снова заболела голова. Он быстро принял таблетку, запивая водой. «Опять голова болит?» — спросил Матвей Николаевич. «Это после Афгана, когда тебя там ранили?» «Смотрели меня врачи. Нет, говорят, не от этого». «Ты их много слушай. Я ведь с тобой был на месте». «Ох, сколько лет с тех пор прошло! 15?» «Даже не заметил. А взрывная волна была сильная. Я думал, тебе конец. А ты, гляжу, выжил. Ну, думаю, все. Теперь до смерти не умрешь». «Хм, дай бог. Что-нибудь тебе нужно?» «Конечно. Схожу в лабораторию, посмотрю, что там придумали нового твоей эскулапы. Да и документы нужно подобрать соответствующие. И потом... Не надо меня больше сюда вызывать. И еще обращаться, Матвей Николаевич. Просто позвони и скажи, что нужно. Твои ребята могут все объяснить и без тебя». «Договорились», — улыбнулся генерал. Старик тяжело встал, зашагал к выходу. У дверей он обернулся. «Только честно, ликвидатор еще жив?» Генерал засмеялся. «Старый черт, ведь все знаешь!» «Я так и думал». «Ты был мой лучший ученик», — кивнул старик. «В Минске я все сделаю как надо, а ты делай все на своем месте». «Мало нас осталось, генерал, очень мало. Может, это наш последний шанс. Придут другие, новые, молодые, и решат, что все правильно, все так и должно быть». «Не придут», — убежденно сказал генерал. «Не успеют». «Да это бог. Только сплю я плохо, генерал, в последние ночи. Очень плохо. Все думаю, может, и я виноват в том, что произошло. Или мы все виноваты. Чего-то мы не доглядели, чего-то не поняли. Теперь нужно исправлять. Прощай». Когда за ушедшим закрылась дверь, генерал повернулся к селектору, нажимая кнопку. «Викентий Александрович, это я. Проследите, чтобы в лаборатории никого не было, когда к вам зайдет полковник Рокотов». «Да, сам. Специальное задание. Можете выдать любые препараты. Под мою ответственность». «Спасибо». Он положил трубку. Голова продолжала нестерпимо болеть.